Глава 53. Ничейные земли. «А может, все эти несчастные случаи твоих рук дело?» Не смогла не поддеть я заносчивого дракона. «Нет ведьмы — нет проблемы. Некому платить солидный гонорар». Продолжая удерживать меня на руках, Ремгар шагнул на ступень ниже, пригляделся к масляному пятну, усмехнулся и пнул носком ботинка, валявшийся рядом, мелкий оранжевый осколок. «Вынужден тебя огорчить, сладкая, я тут ни при чем. Кто-то из слуг не донес до кухни кувшин с подсолнечным маслом. Попытался замести следы, но недостаточно усердно. Прикажу наказать». «Как?» — нахмурилась я, встревоженная судьбой неизвестного человека. «Лишу недельного жалования», — пожал плечами дракон. «В следующий раз будет расторопнее». Тихонько выдохнув от облегчения, все же наказание не такое суровое, как я предполагала, я коснулась пальцами литого плеча. «Спасибо за помощь, но меня уже можно поставить на ноги». «А если я этого не сделаю?» Прищурившись, поинтересовался Ремгар, еще крепче сжимая меня в медвежьих объятиях. В горле резко пересохло, по телу прошла мелкая дрожь. Пришлось задержать дыхание и досчитать до 10, прежде чем ответить на провокационный вопрос. «Если не сделаешь, то я закричу, и не нужно улыбаться. Я знаю, что твоя стража вряд ли бросится меня спасать, но репутацию тебе это подмочит». Я мстительно хмыкнула и, приложив указательный палец к губам, сделала вид, что задумалась. «Где это видано, чтобы какая-то непонятная девица решила отказаться от внимания самого короля? Неужто он теряет хватку?» Мои слова не на шутку позабавили Ремгара. Грудная клетка от хохота заходила ходуном. Я даже испугалась, как бы меня не уронили. Не уронили. Вряд ли дракон испугался моих смехотворных угроз, но удерживать больше не стал. Дал соскользнуть на землю. Правда, не отошел. «Куда ты так торопилась?» Я поспешно разгладила ладонями помятые юбки. «На самом деле искала тебя. Мне нужно с тобой кое-что обсудить». Дракон удивленно приподнял правую бровь. «Что-то срочное?» «Я бы не сказала». «У меня сейчас встреча с послом изумрудных драконов. Будет невежливо, если я опоздаю». «Ничего страшного, я подожду, когда ты освободишься». «Или можешь пойти со мной?» Кажется, пришел мой черед удивляться. «Зачем?» «Если я скажу, что мне нравится твое общество, тебя устроит такой ответ?» Я отрицательно качнула головой. «Хорошо, буду честен. Вопрос, который мы будем обсуждать с послом, вполне возможно, выведет меня из себя. Дитер, моя верная отдушина, занят, а твое присутствие имеет свойство меня несколько успокаивать». «То есть я буду чем-то вроде домашней кошечки? Сидеть рядом и молчать?» «Можешь гладить меня по плечу?» — подмигнул он мне. «Вот еще!» — возмутилась я, едва скрывая улыбку. «Обойдешься!» Стоило, наверное, отказаться, сослаться на головную боль или встречу с сестрами. Но, признаюсь, мне было любопытно взглянуть на Ремгара в незнакомом пока мне образе, образе отстаивающего интересы своей страны короля. Меня усадили на золоченый стул по правую руку. Во главе прямоугольного стола расположился сам дракон, а напротив него внушительный бородатый мужчина, чей взгляд, пройдясь по мне, остановился сначала на распущенных волосах, а затем на голубом вырезе легкого, как морская пена, платья. «Что здесь делает ведьма?» — прорычал он, сжав ладонью рукоять висевшего на поясе меча. «В отличие от тебя, Горан, услаждает мой взор своей красотой», — откинувшись на спинку стула, протянул король. «Говори, с чем пришел. Не трать понапрасну мое время». В карих глазах мужчины полыхнуло яркое пламя. Затем вытянулись черные зрачки. Рэм даже не шелохнулся, но атмосфера сгустилась, стала напряженной, заискрила. И, видимо, почувствовав это, Горан поспешил успокоить своего внутреннего зверя. «Мой господин, Вига Смелый, король Эмеральда и правитель...» «Да-да», — лениво закивал Ремгар. «Я помню все титулы короля изумрудных драконов. Переходи прямо к делу». Горан скрипнул зубами, но огрызаться не стал. «Я здесь, чтобы сообщить. В скором времени армия Эмеральда двинется на ничейные земли. Мы планируем присоединить их к нашему королевству и посчитали нужным предупредить будущих соседей». «Ничейные земли. Какое странное определение. Разве такие сейчас существуют?» «Изумрудные драконы на севере граничили с черными, на востоке — с красными, на юге — с белыми, а на западе — с нашим болотом. Так вот зачем Рэм позвал меня на эту встречу. Хотел, чтобы я знала». Только когда в груди начало печь, я поняла, что слишком долго задерживаю дыхание. «Как благородно с вашей стороны поставить Рейнар в известность!» Закинув руки за голову, Ремгар растянул губы в кривоватой улыбке. «Что думаешь об этом, сладкая?» «Что? Что это неприемлемо?» Резко подскочив, я ударила кулаком по гладкой деревянной столешнице. «Болото — не ничейные земли. Они принадлежат ведьмам. Это наш дом!»